Глава 18. Дом змей. Дом змей оказался больше, чем сначала показалось Ксандеру. Он состоял из четырех больших зданий, расположенных квадратом, в центре которого находился открытый сад и алтарь бога Асклепия. Там повсюду были люди, женщины в длинных зеленых одеждах, мужчины в белых туниках, жрецы в ниспадающих одеяниях голубого и золотого цвета. Сюда приходили толпы просителей, которые стояли в очереди перед тремя столами. Все просители приносили дары, некоторые держали клетки с голубями, другие — благовония, медь и серебро. Ксандер видел, что каждому просителю давали маленький квадратный кусочек папируса, который он или она прижимали к губам, прежде чем бросить в большой медный сундук, стоящий рядом со жрецом на столе. Заинтригованный мальчик побродил среди людей, гуляющих по саду, затем решил вернуться в свою комнату, но он понятия не имел, где она находится. Все четыре здания выглядели совершенно одинаково. Мальчик вошел в одно, прошел по коридору и оказался в огромных круглых покоях. Там в нишах находились статуи богов. В ногах каждой статуи стояла глубокая серебряная чаша и маленькая жаровня, полная тлеющих углей. Он узнал статуи Деметры, богини плодородия, потому что в одной руке она держала корзину с зерном, а другой прижимала к груди ребенка, Персифору. Других богов мальчик не узнал. В воздухе стоял запах ладана, и он увидел, как два жреца подошли к статуям. Первый наполнил вином серебряные чаши, а второй выбросил квадратики из папируса в огонь жаровин. Тогда Ксандер понял, это были бумажки просителей. Ему стало любопытно, как Деметра узнает по зале, что именно просит у нее человек. Выйдя из храма, мальчик увидел Махаона, жреца-целителя, который ухаживал за ним. Ксандер окликнул его, и Махаон повернул голову. Жрец был высоким, сутулым мужчиной с короткими темными волосами, редеющими на висках. Его глаза смотрели устало. «Вижу, что тебе становится лучше, Ксандер», — сказал он. «Да». «Не перенапрягись, ты все еще выздоравливаешь?» «Да, господин. Не подскажете, которая из комнат моя?» Махаон улыбнулся. «Этот дом похож на лабиринт. Нужно время, чтобы найти дорогу. Ты умеешь читать символы?» «Нет, господин. Твоя комната расположена в седьмом огне. Здесь каждое здание обозначено своим символом, и у каждой комнаты есть свой номер», — он указал на ближайшую дверь. «Первый символ на двери означает элемент, по которому названо здание». Ксандер всмотрелся в символы, вырезанные на дереве. «На что это похоже?» «На лук», — ответил мальчик. «Так и есть», — согласился Махаон. «На самом деле перевернутый круг — это чаша, поэтому это здание называется вода. Знак внизу — это номер комнаты. На севере — земля, а символ — полный круг, потому что все вещи происходят из земли и туда возвращаются. Огонь — это прямо через сад. На каждой двери ты увидишь другой полукруг, перевернутый вниз и находящийся на горизонтальной линии. Он означает восходящее солнце. Воздух — это здание слева от тебя. На его стенах ты увидишь еще один полукруг, стоящий прямо, как парус на ветру». «Благодарю, господин». «Откуда боги знают, кто поцеловал папирус?» Махаон улыбнулся. «Боги все видят, Ксандер. Они знают, что в наших сердцах и в умах». «Тогда зачем им вообще эти папирусы?» «Это ритуал поклонения, знак уважения и обожания. Мы поговорим об этом завтра, когда я навещу тебя. А теперь я должен продолжить свою работу». Махаон встал. «Ты можешь немного погулять, но постарайся никому не мешать». Ксандер пересек опустевший сад и нашел свою комнату. Он чувствовал ужасную усталость и слабость. На дрожащих ногах мальчик добрался до постели и лег. Казалось, комната двигается, словно он снова оказался на корабле. Когда мальчик лег, то услышал, как открылась дверь и вошел человек. Это был Геликаон. Ксандер попытался сесть. «Оставайся на месте, мальчик», — сказал счастливчик, присаживаясь на кровать. «Спасибо, господин». «Ксантас скоро отплывает в Дарданию. Махаон считает, что тебе следует остаться здесь на зиму. Он говорит, что потребуется время, чтобы силы к тебе вернулись». Ксандер ничего не ответил. Он чувствовал одновременно облегчение и разочарование. Мальчику нравилось быть членом команды, но он ужасно боялся еще одного сражения. Ему все еще снились кошмары о горящих людях. Казалось, Геликаон прочитал его мысли. «Я действительно сожалею, что в твое первое плавание случилась такая трагедия. Одиссей рассказал мне, что ты видел Зидантоса, когда лежал в лихорадке». «Да, господин, все были на берегу, и он стоял с другим человеком. Один из них был Эпей». «Эпей погиб во время сражения», — сказал Геликаон. «Зидантос разговаривал с тобой?» «Да, он велел мне думать о жизни и вернуться в Трою. Я захотел остаться с ним, но он сказал, что пойдет темной дорогой. Зидантос попросил меня передать его дочери Теи, что она доставляла ему огромную радость». Геликаон сидел молча некоторое время. «Я думаю, это был не сон, Ксандер», — сказал он наконец. «Думаю, это было видение. Я пожертвую храму золота за твое содержание, а весной я оставлю для тебя место в моей команде. Ты можешь оказать для меня ответную услугу?» «Все что угодно, господин. Аргуриус здесь. Его ранили, и мне сказали, он умирает. Я хочу, чтобы ты навестил его, узнал, что ему нужно. Я нанял других людей наблюдать за ним на случай возвращения убийц. Ты сделаешь это для меня?» «Да, господин, но Аргуриус меня не любит». «Меня удивило бы, если бы Аргуриус вообще кого-то любил». «Что я могу сделать?» «Он отказывается есть и пить, поэтому принеси ему еду и питье». «Почему он не хочет есть?» «Злые люди забрали все, что у него было. Я думаю, часть его не хочет жить». «Я не могу заставить его есть, господин. Скажи ему, что говорил со мной, что я смеялся, когда услышал о его положении. Передай ему, что я считаю, нужно отпраздновать, что одним микенским воином в мире станет меньше». «Разве он не будет тебя за это ненавидеть?» Геликаон вздохнул. «Да, думаю, будет. Найди его, когда отдохнешь. Его комната находится рядом с входом на галерею в воздухе». Убийца Карпофорус шел за Геликаоном вверх по холму к дворцу. Прошло почти 20 лет с тех пор, как он убил человека в Трое. Город сильно изменился с того времени и разросся. После своего последнего убийства Карпофорус убежал через пастбище и скрылся в маленьком лесу. Пастбище теперь вытеснили множество маленьких домов, выстроившихся в ряд вдоль узких улочек, а лес срубили, чтобы освободить место для бараков. Большого дома купца, которого он убил, больше не было. «Жаль», — подумал Карпофорус, — «это было хорошее здание». Геликаон, который шел немного впереди, остановился возле палатки с одеждой, чтобы поговорить с ее владельцем. Карпофорус отступил, наблюдая за переменами, происшедшими в городе. Солнце ярко освещало золотой город, на рыночной площади собралось много людей. «Любопытно», — подумал он, — «Геликаон кажется здесь таким спокойным». Счастливчик знал, что в городе были микенцы, и в любую минуту на него мог напасть убийца. Карпофорус окинул толпу внимательным взглядом, выискивая подозрительных людей, высматривая и оценивая напряженное выражение на лицах. Он решил, что другой убийца не получит его награду. Геликаон пошел дальше. Карпофорус поднялся на другой холм, направляясь к золоченной крыше дворца Приама. В этот момент он заметил юношу, появившегося между двумя зданиями. Он был худым, с темными волосами, в зеленой тунике и сандалиях. За поясом у него был нож. Карпофорус видел его в толпе на площади. Прибавив шагу, убийца сократил дистанцию между ними. Когда Геликаон завернул за угол, незнакомец медленно вытащил кинжал и пошел за ним. Карпофорус побежал за ним. Его собственное оружие сверкнуло в руке. Когда он завернул за угол, то увидел юношу распростертым на улице, а над ним стоял Геликаон. «Мои извинения», — сказал Карпофорус, — «я немного замешкался». «Чепуха, Атталус. Это была моя вина. Я приказал тебе держаться в стороне», — Геликаон усмехнулся ему. «Будем надеяться, что этот дурак — лучшее, что у них есть». «Будем», — согласился Карпофорус. Юноша был еще жив и в сознании, хотя его нож теперь находился в руке у Геликаона. Он смотрел на счастливчика с неприкрытой ненавистью. Геликаон бросил нож на землю и пошел прочь. Карпофорус последовал за ним. В молчании они добрались до дворца. Геликаон подошел к стражникам у двойных ворот. Они прошли под тенью дворцовых стен и оказались в широком внутреннем дворе. «Я пробуду некоторое время во дворце», — сказал ему Геликаон. «Поэтому иди и поешь. Встретимся у выхода на закате». Геликаон направился к красным колоннам у входа во дворец, а Карпофорус нашел себе местечко в тени. Сел на каменную скамейку рядом со сладко пахнущим вьющимся растением с красными цветами. Здесь было хорошо, и он расслабился. Карпофорус с облегчением увидел, что Пенелопа отплыла сегодня утром. С бухты голубых сов ему приходилось планировать каждый свой шаг. Одиссей знал его в лицо и, конечно, догадался бы, что он преследует Геликаона. Когда он плыл в качестве пассажира на Пенелопе 9 лет назад, Карпофорус удивился. После того, как они устроились на ночлег, к нему подошел царь Итаки. Карпофорус, как обычно, нашел себе местечко для сна отдельно от других моряков и сидел, глядя на звезды. Уродливый царь сел на камень рядом с ним. «Я знаю тебя», — сказал он. Убийца очень удивился. Главный талант Карпофоруса заключался в умении оставаться неузнанным. У него было незапоминающееся лицо. Просто убрав волосы с лица или отрастив бороду, он мог сильно изменить свою внешность. И Карпофорус не встречался с Одиссеем до своего путешествия в Дарданию. Он уклонился от прямого ответа. «Откуда?» — царь засмеялся. «Мой друг нанял тебя. Я видел, как однажды ты покидал его дом. Говорят, что ты самый лучший убийца во всем мире, Карпофорус. Ты никогда не промахиваешься?» «Ты путаешь меня с кем-то другим». «Я не совершаю таких ошибок», — возразил Одиссей. «Я бы хотел нанять тебя». «Говорят, у тебя нет врагов. Кого же ты хочешь убить?» Одиссей пожал плечами. «Не знаю. Просто хочу иметь возможность сказать, что нанял великого Карпофоруса. Тебе все равно, кто умрет? Меня это нисколько не беспокоит. Ты предлагаешь, чтобы я убил кого-то, а потом потребовал у тебя вознаграждения? Задумался некрасивый царь. «Я вижу, что это будет немного наугад». Он посидел немного в молчании. «Хорошо. Как насчет этого? Я найму тебя убить того, кто сам ищет тебя, чтобы нанять. Я уже знаю, кто ищет меня, чтобы нанять. Он могущественный человек и хорошо защищен. Я назначаю цену за свою работу в зависимости от риска. Назови цену». «Ты не хочешь знать, кто это?» «Нет». Теперь замолчал Карпофорус. Он оглянулся и посмотрел на берег, где возле костра сидели люди. Его взгляд остановился на темноволосом молодом царевиче, который путешествовал вместе с Одиссеем. В этом и была сложность. Во время путешествия он понял, что Одиссей любит этого юношу. Некрасивый царь догадался, что Карпофоруса наняли убить его. Если догадался, и Карпофорус отказался бы принять это предложение, тогда Одиссей убил бы его прямо на берегу. Он посмотрел на царя Итаки, встретившись с ним взглядом. Этот человек был умен, он хотел спасти юношу, убив его отца, а если Карпофоруса поймают, то крови не прольется, потому что царь Итаки нанял Карпофоруса из прихоти, чтобы убить неизвестного человека. «Как ты узнаешь, что дело сделано?» — спросил Карпофорус, продолжая эту игру. «Отрежь этому человеку ухо и пошли мне. Я буду считать это доказательством, что дело сделано. Это будет стоить столько серебра, сколько весит овца. Я согласен, но у нас на Итаке очень худые овцы. Еще одна вещь. Человек, о котором мы говорим, уже мог назвать тебе имя жертвы, которую он хотел бы убить, или может назвать его, прежде чем ты выполнишь свое обещание передо мной. Это возможно». Взгляд Одиссея стал холодным. В этот момент Карпофорус ненадолго увидел в нем человека, о котором ходили легенды, молодого грабителя, который терроризировал все поселения на Зеленом море. В дни своей молодости Одиссей заслужил страшную репутацию воина и убийцы. Карпофорус оставался очень спокойным. Его жизнь в эту секунду мерцала, словно свечка во время бури. Одно неверное слово, и она погаснет. «Я думаю, — сказал Одиссей, — будет неразумно принимать предложение от человека, которого ты собираешься убить. Ты согласен?» «Конечно. Превосходно. Они оговорили плату. На заднем плане смеялись моряки с Пенелопы. Карпофорус видел, что темноволосый царевич сцепился в шуточной борьбе с первым помощником Одиссея, Биасом. «Хороший парень», — сказал царь Итаки, — «напоминает мне молодого моряка, который однажды служил у меня. Его убили. Мне понадобилось 5 сезонов, чтобы найти убийцу. Я наколол его голову на копье. Моя Пенелопа всегда говорит, что я не из тех, кто прощает, и мне следует научиться забывать обиды. Хотелось бы мне научиться этому», — он пожал плечами. «Но мы такие, какие мы есть, Карпофорус». Затем он похлопал своей большой рукой по плечу убийцы. «Я рад, что мы поговорили». Карпофоруса раздражало, что некрасивый царь его перехитрил, а теперь после обещанной награды Агамемнона выходило, что необычное желание царя Анхиса исполнится. Геликаон, наконец, погибнет от руки Карпофоруса. Изначально он планировал убить его на Кипре и шел за ним в темноте на вершину скалы. Тогда была буря, и Геликаон подошел к краю обрыва и стоял, подняв руки, словно собираясь прыгнуть вниз на камни. Карпофорус тихо двигался между огромными глыбами храма. Не было необходимости в оружии. Нужно было просто толкнуть Геликаона, и он сгинул бы в вечности. Затем появился ребенок. Карпофорус спрятался в тени и слушал, как испуганная девочка рассказывает о своей матери. Геликаон встал на колени перед девочкой. Было бы очень просто шагнуть вперед и вонзить нож ему между лопаток. Но он не мог убить в присутствии ребенка. Карпофорус подумал о той ночи на Кипре. Он многое узнал о себе и Геликаоне. В нем взыграло самолюбие. Это был почти смертельный урок. Геликаон понял, что его преследуют, и поставил людей снаружи. И счастливчик почти поймал его в саду. Убийца задрожал от удовольствия, вспоминая возбуждение, охватившее его. Луна внезапно осветила Геликаона, когда он бросился вперед, чтобы схватить его. Карпофорус побежал к стене, а затем скрылся в темноте. Он заметил Зидантоса. Великан не увидел его. Появились еще люди. Карпофорусу понадобилось все его умение, чтобы убежать от них. Он вспоминал это, сидя в тени дерева, и незаметно задремал. На него набежала тень, и убийца тотчас проснулся, зажав кинжал в руке. Стоящий перед ним старый слуга почти выронил поднос с едой и питьем, который держал в руках. Карпофорус спрятал свое оружие. «Твой хозяин приказал мне принести тебе что-нибудь освежающее», — сурово сказал слуга, поставив поднос на скамейку. На подносе стояли графин с водой и кубок, каравай хлеба и кусочки соленой рыбы. Слуга ушел, не произнеся ни слова. Карпофорус поел. Его симпатия к Геликаону росла. Счастливчик был знатным человеком, который беспокоился о работающих на него людях. Должно быть, он выглянул из верхнего окна и увидел, что Карпофорус ждет его. Такому человеку будет рад отец мироздания, когда Карпофорус отправит к нему его душу. Он решил, что убийство Геликаона — это просто подарок для него. Обрадовавшись этой мысли, Карпофорус снова задремал и вспомнил первого человека, которого убил. Это был несчастный случай. Он тогда работал в каменоломне, его долото сломалось и выскользнуло из рук, оно попало в горло работающего рядом человека, угодив ему в вену. Он умер, скорчившись на пыльной земле каменоломни. Карпофорус был в ужасе, но позже жрец успокоил его. Слова жреца вернули покой в его сердце. «Гадис, бог смерти, знает день нашего рождения и смерти. Так написано, что каждому человеку отмерен Гадисом свой путь. Когда его время заканчивается, тело возвращается в землю». «Все умирают в отведенное им время?» «Точно. Тогда бог смерти хотел, чтобы я забрал его жизнь?» «Да, мой мальчик, ты не должен чувствовать себя виноватым». Последнее, что он чувствовал, — это вина. Молодой Карпофорус приободрился. К нему прикоснулись боги, и в этот момент он стал слугой Гадиса. Это был самый великий момент в его жизни, и он изменил судьбу юноши. Он снова подумал о Геликаоне. Карпофорус не мог его убить сегодня, потому что Аниакус приказал ему охранять счастливчика. Желая держаться поближе к Геликаону, Карпофорус присоединился к его команде на Кипре и, как член его команды, дал клятву верности. Такие клятвы не так легко было нарушить, поэтому он храбро сражался рядом со счастливчиком во время битвы в бухте Голубых Сов. Но дело больше откладывать было нельзя. Сегодня ночью состоится пир в честь богини Деметры. Он сегодня покинет корабль, а завтра убьет Геликаона. Обрадовавшись этому решению, Карпофорус растянулся на скамейке и погрузился в сон без сновидений. Геликаон вошел в дверь царского Мегарона. Огромный зал, где ждали посетители в надежде рассказать о своих разногласиях правителю. Там были купцы и простые люди, в зале было тесно и шумно, и Геликаон быстро прошел через Мегарон. Царский орел в сверкающих доспехах и шлеме с белоснежным гербом открыл дверь, ведущую в дворцовый сад. Счастливчик вышел на солнечный свет. В саду каменные дорожки огибали клумбы с разноцветными цветами и несколько рядов скамеек, скрытых в тени вьющихся растений, растущих между толстыми деревянными перекладинами крыши. Здесь тоже ждали люди, но они принадлежали к царскому роду. Геликаон увидел двоих сыновей Приама, советника Полита и жирного Антифона. Полит сидел в тени с кучей папирусов на коленях. На обоих мужчинах были белые одеяния длиной до лодыжки и золотые пояса, которые служили им знаком отличия в качестве министров царя. Прошел почти год с тех пор, как Геликаон видел их. Полит выглядел усталым, почти больным, его светлые волосы поредели, а глаза были покрасневшими. Антифон стал еще толще, чем его запомнил Геликаон. Его живот выступал поверх широкого золотого ремня, лицо покраснело и обрюзгло, под глазами появились мешки. «С трудом верится», — подумал Геликаон, — «что этим двоим только за 20». Сначала его увидел Антифон и широко улыбнулся. «Эй, Эней!» — закричал он. «Добро пожаловать!» Стремительно шагнув вперед для такого крупного человека, он обнял Геликаона и расцеловал в щеки. У него была удивительная сила, и счастливчику показалось, что он может сломать ему ребра. Антифон отпустил его. Полит не встал с места, но нерешительно улыбнулся. «Втрое рассказывают о твоих приключениях», — продолжил Антифон. «Морские сражения и горящие пиратские корабли. Тебе не приходится скучать, мой друг? Счастливо вернуться назад!» Геликаон заметил слово «пиратские», но ничего не добавил. Трое все еще состояло в союзе с микенцами, и никто не хотел вызвать неудовольствие Агамемнона. Он немного поболтал с ними, выяснив, что Приам отдыхает. Это означало, что царь развлекается со служанками или с женой одного из его сыновей. Было похоже, что Полит нервничает и чувствует себя неловко. «Может, это твоя жена?» — подумал Геликаон. «Что нового в городе?» — спросил он их. Счастливчик видел, как изменилось выражение их лиц, словно они надели маски. «О!» — воскликнул Антифон. «Все то же. Ты видел невесту Гектора?» «Мы встречались». «Суровая женщина. Глаза, словно зеленые камни. Никто иная, как жрица Теры. Тонкая, как палка, не за что подержаться». У Геликаона не было желания обсуждать с ними Андромаху. Проигнорировав это замечание, он спросил, «Есть какие-нибудь новости о Гекторе?» «Только слухи», — ответил Полит, прикоснувшись к своим водянистым глазам рукавом. «Торговец сообщил, что состоялась огромная битва, никто не знает, кто победил». «Гектор победил», — уверил его Антифон. «Гектор всегда побеждает. Он может быть очень скучным собеседником и не умеет отличить хорошее вино от коровьей мочи, но он никогда не проигрывает в бою. Не находишь, что это трудно?» «В каком отношении?» «Как всегда, дипломат, Полит», — презрительно воскликнул Антифон. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Мы оба выросли вместе с Гектором. Ему никогда не нравилось сражаться даже в детских постановках. Всегда рассудительный, в хорошем расположении духа, усмехается, как ребенок. Как во имя Гадиса он мог оказаться таким воином?» Геликаон натянуто улыбнулся. «Давай, давай, Антифон! Я помню, что ты был самым быстрым бегуном в Трое. Разве нельзя задать тот же вопрос? Как такой прекрасный атлет превратился в такого толстяка?» Антифон тоже улыбнулся, но его глаза остались серьезными. «У тебя есть свое мнение, Эней? Гектор — это Гектор, любимый наследник. Думаю, это хорошо для него. Легче обижать город, чем воину думать, когда не урожай или приходит болезнь, неважно. Может ли царь править колесницей в рукопашной схватке или отрубить голову врагу? Вот почему Гектору повезло, что у него есть такие братья, как вы». Появился слуга и остановился перед Геликаоном. «Царь готов вас принять, господин Эней», — сказал он. Геликаон поблагодарил его и последовал за ним во дворец через боковую дверь по широкой лестнице, ведущей к покоям царицы на последнем этаже здания. «Царица здесь?» — спросил он слугу. «Нет, господин, она все еще в летнем дворце, но царь Приам отдыхает в ее покоях в течение дня». Наверху перед дверью стояли два царских орла. Геликаон узнал одного из них, крепко сложенного воина по имени Хион. Троянец кивнул в знак приветствия и улыбнулся, открыв дверь в покое царицы, но ничего не сказал. Геликаон вошел в комнату, а Хион закрыл за ним дверь. Длинные газовые занавески развивались на легком ветру. В комнате стоял тяжелый аромат. Через открытую дверь Геликаон мог видеть незаправленную кровать. Появилась девушка с покрасневшим лицом и опущенными глазами. Пройдя мимо Геликаона, она открыла дверь и вышла. Затем показался Приам с большим золотым кубком в одной руке и золотым графином в другой. Подойдя к широкой кушетке, он сел, осушив кубок, и снова его наполнил. «Ну, давай, садись», — сказал он, жестом указав на стул по другую сторону от небольшого стола. «Если, конечно, у тебя нет планов промчаться через мой город, сжигая микенских пиратов». Геликаон сел и посмотрел на царя. В его золотых волосах появилось больше серебряных нитей, но фигура у него оставалась такой же крепкой. «Ты слышал, что Агамемнон был в Милете?» — спросил Приам. «Нет, он далеко отъехал от дома». «Он много путешествует последние 2 года. Фракия, Фригия, Кария, Ликия. Предлагает дары царям, говорит о своей дружбе и заключает союзы. Зачем ему нужны союзы по эту сторону Зеленого моря?» «Зачем в самом деле?» — царь замолчал. Он откинулся назад. «Ты видел девушку?» «Да». «Хорошенькая, но скучная. Было время, когда мне казалось, что все женщины сделаны из страсти и огня. Можно было провести целый день, предаваясь утехам. А теперь...» «Да, великий царь, что пожелаете, великий царь? Вы хотите, чтобы я лаяла, как собака, великий царь? Как ты думаешь, почему это?» «Ты знаешь ответ», — сказал ему Геликаон. «Тогда позабавь меня». «Нет, я приехал сюда не для того, чтобы спорить с тобой. Почему ты всегда ищешь ссоры, когда мы встречаемся?» «Я не хочу этого», — ответил Приам. «Мы просто не любим друг друга. Хочешь, я скажу тебе, о чем ты думал, когда я задал тебе вопрос? Если это доставит тебе удовольствие». «В прошлом девушки любили Приама, прекрасного юношу. А теперь они просто хотят услужить похотливому старому царю. Я прав?» «Конечно. Разве ты не считаешь себя всегда правым?» Приам разразился смехом. «Ты знаешь, что я тебе не нравлюсь, мальчик. Я то, чем у тебя не хватило смелости стать. Я стал царем. Ты отказался от этого и позволил маленькому Диомеду нести это бремя». «В такие моменты я вспоминаю, почему так мало времени провожу в Трое», — сказал Геликаон, вскочив на ноги. «О, садись!» — воскликнул Приам. «Нам нужно поговорить, потому давай перестанем насмехаться друг над другом на какое-то время. Ты хочешь вина?» «Нет». «Давай вернемся к Агамемнону», — продолжил царь, когда Геликаон снова сел. «Ты встречался с ним?» «Нет». «Как и я, хотя знал его отца Атрея. Он был воином, но тогда нужно было быть таким. Западные народы постоянно воевали друг с другом в те дни, но Агамемнон, он загадка. Большинство людей, верных его отцу, или заменили, или убили. Теперь вокруг него остались одни дикари, такие как Каланос. Ты знал, что Агамемнон возобновил человеческие жертвоприношения перед битвой?» «Нет, я не слышал об этом. Это неудивительно. Микенцы — кровожадный народ». «Именно так, Эней. Со времен Атрея и его отца они основали героический кодекс чести, оставленный Гераклом. Слава и служба богам, смелость и любовь к родине, сила без жестокости — все это изменилось при Агамемноне. Его полководцы — жестокие люди, которые возбуждают в своих людях невоздержанность. Мои шпионы рассказывают ужасные истории о землях, которые они разграбили. Женщин и детей убивают, мужчин мучают и калечат. «Так почему ты считаешь Агамемнона загадкой?» — спросил Геликаон. «Он просто еще один дикарь из племени дикарей». «Его не так легко понять, Эней. Его полководцы кровожадны, но он не принимает участия в их невоздержанности. На пирах он не пьет вино, не смеется и не поет. Он сидит тихо, наблюдая за другими, которые этим занимаются». «Мои послы говорят, что у него острый ум, он хорошо отзывается о союзе с Троей, ему нужна мирная торговля. Но Агамемнон вооружает пиратские корабли, совершающие набеги на наше побережье. Теперь он жаждет союза с восточными царями. Его послы предлагают золотые дары Меонии, Карии, Ликии, даже далекой Фригии. Цари заключают союзы с соседями, чтобы избежать ненужных войн. Союз с Троей вполне понятен. Мы — самый большой торговый город в Зеленом море. Но Ликия и Фригия? Что он замышляет, раздавая эти подарки? Чего он надеется достичь?» Геликаон пожал плечами. «У микенцев это или война, или грабеж?» «Я тоже так думаю», — согласился Приам. «И в этом загадка. Мои шпионы рассказывают, что Агамемнон чрезвычайно умен, а война на Востоке будет глупостью, которая закончится неудачей. Хетты, может, и не такая сила, но их армии остановят микенцев. Также можно привлечь египтян. Если Агамемнон нападет на наших союзников, мы отправим на помощь Троянскую конницу, а нет такой силы, которая бы остановила моего Гектора». «Все это правда, но тебя это беспокоит?» — заметил Геликаон. «Пастух всегда волнуется, когда волки выходят на охоту», — процитировал пословицу Приам. «К тому же меня беспокоит, что Агамемнон приказал построить огромное число кораблей. Вопрос в том, как он ими воспользуется и где он их возьмет». Царь встал со своего места и прошел в спальню, вернувшись со шкурой, на которой была выгравирована карта Зеленого моря. Он разложил ее на столе. «Во времена моего деда микенцы напали на Кипр. Там до сих пор сохранилось большое укрепление на острове. Если они владеют им, то смогут захватить медные каменоломни. Но Кипр заключил союз с Египтом и Хетской империей. У них армия в 10 раз больше, чем у Агамемнона. Их флотилии окружили бы остров. Высадятся огромные армии и уничтожат микенцев», — царь показал пальцем на побережье Ликии. «Давай представим, что они вторгнутся в царство толстого царя. У них уже есть колонии на Родосе и Косе, в Миллите. Их могли бы снабдить оттуда. Но Кайгон, старый и хороший воин, еще важней, что он состоит в союзе со мной. Я бы прислал ему на помощь Троянскую конницу, и микенцы не смогли бы вызвать подкрепление. Тоже можно сказать о Миллите и Меонии. Куда ни глянь, Агамемнону нечего надеяться на победу. И ты знаешь, что это означает, Эней? Или Агамемнон не настолько умен, насколько сообщают твои послы, или ты что-то упускаешь из вида? Точно. Я и не сомневаюсь в его уме. Весной попроси своих капитанов собрать информацию, когда они поплывут на запад. Хорошо? Конечно. «Хорошо. Между тем мои шпионы и послы продолжат передавать мне сообщения. Когда-нибудь планы Агамемнона станут известны. Когда ты собираешься домой?» «Через день или два, после того, как я выражу свое почтение царице». На лице Приама отразилась боль. «Она умирает», — сказал царь. Он задрожал. «Трудно поверить. Я думал, что она переживет нас всех». «Это печалит меня», — вздохнул Геликаон. «Я слышал, что она больна. Ничего нельзя сделать». Приам покачал головой. «Она принимает пищу, чтобы заглушить боль. Но жрецы говорят, что она не переживет зиму. Ты знаешь, что ей нет и 50. Благодаря богам она была самой прекрасной женщиной во всем мире». «Гекуба наполнила мою душу огнем и страстью, украсила мои дни. Я скучаю по ней, Эней. Она всегда была моим лучшим советником». «Ты говоришь так, как будто она уже умерла». Я не видел Гекубу несколько недель, с тех пор, как жрецы сообщили мне. Я не могу смотреть на нее, это слишком больно. Ты найдешь ее в летнем новом дворце в Скамандре. Она там с Кассандрой и юным Борисом». Геликаон встал. «Ты выглядишь усталым, я оставлю тебя, чтобы ты мог отдохнуть». «Это было бы неплохо», — согласился Приам. «Я сейчас плохо сплю, но тебе нужно знать еще кое-что», — добавил он. «Агамемнон нанял Карпофоруса убить тебя». «Я слышал это имя». «Конечно, мы все слышали. Но ты, возможно, не слышал, что этот человек убил твоего отца». Ему показалось, что воздух внезапно стал холодным. Геликаон стоял неподвижно и слышал, как его сердце бьется в груди. «Откуда ты это знаешь?» — с трудом вымолвил он. «Мои люди поймали вчера человека. Они взяли его для допроса, на котором он, естественно, умер. Во время допроса мы многое узнали. Этот человек договаривается о заказах для убийц. Один из моих сыновей пытался нанять Карпофоруса, чтобы убить меня. Но люди Агамемнона уже наняли его, чтобы покончить с тобой. Который из твоих сыновей хотел твоей смерти? Честно говоря, возможно, все». «Все они, за исключением Гектора, жалкие люди. Но этот человек умер, так и не назвав имя предателя. Я не думаю, что он знал, с каким из царевичей он должен был встретиться. Посланник привез ему золото в Милет и пригласил в Трою. Его должны были встретить и доставить к неизвестному царевичу. К несчастью, мы схватили его слишком рано. Но у нас есть посланник. Он, кажется, очень смелый человек. Я совсем не уверен, что мы его расколем». «Ты знаешь, как выглядит Карпофорус?» — спросил Геликаон. «Мужчина примерно 40 лет, среднего роста и худой. Иногда он носит бороду, иногда нет. Это описание тебе мало поможет, правда?» — сказал Приам. «Нет. Ты узнал, кто нанял его, чтобы убить моего отца?» «Нет. Очевидно, сделка была заключена без посредников. Кто-то пришел прямо к Карпофорусу. Тебе нужно быть осторожным, Эней, и будь начеку с теми, кому ты доверяешь. Вокруг меня только верные люди». «Верность — это товар, который можно купить», — насмешливо улыбнулся царь. «А золота у Агамемнона хватит». Геликаон почувствовал, как в нем поднимается гнев. «Твое проклятие в том, что ты считаешь, что у каждой вещи есть своя цена», — сказал он. Прям улыбнулся. «А твоя слабость заключается в том, что ты считаешь, что это не так».